«Простите, что-то я последние дни сама не своя». И в подтверждении своих слов я подскочила на диване, когда скрипнула дверь. Я и забыла, что просила Джеффрис принести мне воды. Но оказалось, это вернулись Эрнестина Хоффман и графиня Соланж. Они отсутствовали так долго, что я даже подумала, не представится ли мне заново. Но вместо этого решила оказать услугу своей новой подруге. «Познакомьтесь, это мисс Марджери Затсон». Выпятив вперед подбородок и поправив шляпку, она встала. «Еще одна кандидатка?» Эрнестина явно была не в восторге. «Простите, что не смогли поприветствовать вас сразу по прибытии». Соланж протянула унизанную драгоценностями руку. «Но мы с мадам Хоффман ходили на поиски крикуна». Мисс Затсон заметно озадачилась. «Ничего особенного мы не обнаружили, а на обратном пути разделились. Я пошла в ванную и застряла там». Пылающие щеки Эрнестины отчаянно дисгармонировали с ее тыквенным нарядом, и я, вспомнив пережитый в самолете страх, заверила ей, что страдаю тем же синдромом. Изысканные манеры графини необычайно выигрышно смотрелись на фоне оригинального наряда мисс Затсон. «Интуиция подсказывает мне, откуда взялся этот крик. По-моему, в этом виноваты месье Грок и мадемуазель Дивон». У мисс Затсон сделался еще более смущенный вид, так что я поспешила объяснить остальным ее присутствие. Результат вышел неоднозначный. Эрнестина не сказать, чтобы пузырилась сочувствием. Какая жалость, заметила она, что эта дама оказалась за бортом во всех отношениях. Соланж, напротив, принялась обхаживать мисс Затсон, разгладила складки моего, то есть ее, пеньюара, поправила воротничок и ободряюще похлопала по плечу. «По-моему, вы отважная женщина, переплывшая реку, должна справиться с проблемой». Вот какую она расскажет историю. Она прибывает вовремя, тук-тук дверь, но никто не отзывается. Тогда она заходит в дом, сердце бум-бум. Но где все остальные? Наша героиня находит удобство, решает привести себя в порядок и бац! Не может справиться с замком. Мисс Затсон от избытка чувств задрожала с головы до резины грации. «Звучит настолько бредово, что может сработать», — похвалила я. Эрнестина подобрала с пола мамочку монстра и положила на стол. «Поверьте, не хотелось бы показаться черствой, но прежде всего я обязана думать о своем малыше Бинго. Главная задача матери – раздуть пламя гения в своем потомстве. А поскольку мистер Грок теперь уже мисс Затсон выбыли из игры, его шансы быть избранным становятся все радужнее». «Значит, настучите Джеффрис и Пипсу?» – спросила я. «Тссс! Я слышу чьи-то шаги». Соланж собрала нас в кучку. «Быстрей! Спрячьте марш за занавесками!» Эрнестина, казалось, была не меньше остальных удивлена тем, что примкнула к рядам заговорщиков. Вошла Джеффрис с моим стаканом воды. Не вызвало ли у нее подозрение эти занавески, которые как-то странно топорщились? Она что, намерена спешить с уходом не больше, чем спешила с приходом? Так карлица и стояла, подбоченясь, пока до меня не дошло, что она ждет, когда я выпью воду. Я сделала глоток, с замиранием сердца ожидая, что горло мое вот-вот сдавит спазм, а глаза вылезут из орбит. «Очень вкусно», — промямлила я. «Это из городского колодца. Нам по утрам доставляют». «А можно и мне стаканчик?» — елейным голоском попросила Эрнестина. Дело сделано. Как только Джеффрис в муре брови удалилась, мисс Затсон вылезла из укрытия. Мы торопливо объяснили, что сущим безумием было бы доверить ее судьбу особе, которая способствовала выведению из игры другого кандидата. «Значит, лапочки, вы думаете, что разумнее всего мне будет отдаться прямо на милость этой Валиси Икс?» Поборов дрожь, вызванную этим именем, я кивнула. «Только не забудьте свою легенду!» Просто поразительно, какой поистине французский шик придала Соланж моему пеньюару. И какой чудесный румянец вызвал на щеках мисс Затсон одолженный Эрнестиной тыквенный жакет. «Страшно-то как! Ерунда!» – заявила я. «Отыскать потайную комнатку без помощи Пипса или Джеффрис будет, конечно, потруднее, чем дважды два. Но порой меня посещает шестое чувство, особенно когда речь заходит о домах. И посему было решено, что я совершу вылазку вместе с мисс Затсон, в то время как две другие дамы останутся на посту. Мы поднялись наверх и очутились в холле. «Какая чудесная картина!» Марджери зависла перед портретом старой дамы, злобно взиравшей на нас сквозь слой лака. «Не дай бог повстречать такую на темной лестнице!» Подтолкнув свою новую подругу, я бросилась через погруженный во мрак холл, будто это была Лестер-сквер, час пик, и в любой момент нас мог переехать автобус с Пипсом за рулем. «Интересно, потайная комната где-то на самой верхотуре этой лестницы из аттракциона «Русские горки»?» «Возможно», — сказала моя голова, — «но мои ноги, отдавая должное позднему часу, проголосовали за то, чтобы сначала проверить этот этаж». Из холла крутыми виражами ответвлялись несколько темных коридоров. Каждый из них вполне обеспечил секретность, требуемую манифестом кулинаров. Главное – не попасть на кухню. Образно говоря, в суп. Возле двери на информационной доске висел распорядок приема пищи, а также список комнат, предназначенных для кандидатов и сопровождающих лиц, выражаясь словами Дивон. Ну что, взяться за ручку и открыть дверь? И что тогда? В первом порыве героизма я как-то над этим не задумывалась. А что, если я не только вызову изгнание мисс Затсон, но и навеки опозорю Бена? А вдруг его сочтут ответственным за мое попрание священных законов кулинаров? С другой стороны, в силах ли я сказать этой женщине, которая готова была пожертвовать всем ради престарелой матери, что мы гоняемся за химерой? Жизнь, с грустью подумала я, сплошь состоит из всяких «если» и «но». Что ж, Бену придется просто пожать плечами и лицемерно вопросить. «Я что, пасу свою жену?» Пустая столовая робко ожила в лучах света, просочившихся из коридора, когда я приоткрыла дверь. Неужто американцам мало кровати аэродромов? Им еще и столы длиной с посадочную полосу подавай. Эта дубовая плита идеально подошла бы для средних размеров семейства, решившего пожить врозь. Чтобы попросить соль, не обойтись без рупора. Это не стулья, а троны, а железный канделябр скрипит, как виселица, и вдобавок отбрасывает расчлененные тени на стены. В полумраке зловеще мерцает 6 огромных ножей, занимающих почетное место на стене. Но ведь это не засохшая кровь так затейливо окаймляет острый край самого большого из тесаков? Я бы еще долго так торчала, впитывая ненавязчивое очарование рабочих инструментов маньяка-рецидивиста, но Марджери вдруг часто-часто задышала, а ее карие глаза пуще прежнего напомнили мне Сен-Бернара. Мы прочесали один коридор, затем второй, методично открывая двери одну за другой. Но, увы, в какой-то момент мне почудилось, будто я слышу третью пару ног. Но это все не так. Скорее всего, это галлюцинации. Уверена также, что и запах сушеных бананов явился плодом моего воспаленного воображения. Я уже собралась было предложить Марджери подняться на верхний этаж, когда заметила дверь, врезанную в подножие лестницы. Не заметить ее было проще парины репы. Ручка отсутствовала. Имелся лишь крохотный желобок. «Вперед!» Мисс Затсон громко дышала мне в ухо. Я же между тем просунула руку за панель и шарила в поисках выключателя. «Надо поспешить!» Но еще не все потеряно. На удивление легкой поступью она пересекла холл, смахивая в тусклом свете газовые лампы на персонаж бурлеска. Обнаружив на столике с мраморной столешницей свечу Пипса, она прихватила ее вместе с коробком спичек. Ступая на потайную лестницу, я уже не сомневалась, что повредилась умом, который, увы, не починить. Мисс Затсон захлопнула дверцу, и мы начали спуск. Перила представляли собой провисшую веревку, натянутую между двумя столбиками, наверху и внизу. Ступеньки были такие узкие, что я старательно смотрела себе под ноги, пока вдруг не очутилась в подземной комнате. «Блеск!» – оценила мисс Затсон. «Во-во!» Комната представляла собой органичное сочетание лавки древностей и Алисиной страны чудес. Пламя свечи выхватывало из темноты то кожаные чемоданы ручной росписи, то мраморные колонны и статуи, то всякую мелочь – часы, шелковые ширмы, каменные садовые скамеечки и веера из перьев. но кулинаров здесь не было. «Да, милочка, разрази меня гром!» Голос мисс Затсон отскочил от зеркал в позолоченных рамах, перелетел через вощеные сундуки и забрался под лакированные столы. «А вон там! Это что, гроб стоит?» «Не будь во мне столько лишнего веса, я бы непременно упала в ее объятия!» «Где?» Едва слова эти сорвались с моего языка, как я попеняла себе на излишнюю доверчивость. Наверняка старушка меня разыгрывает. Если бы, проследив за ее пальцем, я действительно увидела гроб, втиснутый между диванчиком и высоким комодом. Бантик на шляпке мисс Затсон заметно подрагивал, но сама она решительно заявила, что наш гражданский долг перед Министерством здравоохранения разобраться, в чем тут дело. Ну, ясное дело, я приноровила свои мелкие шажки к ее семенящей походке. Неужели я была права насчет Дивон? И она не путешествует без персонального гроба. И 6 коней-призраков перетащили эту, с позволения сказать, мебель через речку, или же Дивон сидела внутри и самолично рулила? Но ведь я не подвергну ребенка большой опасности, если попытаюсь разобраться. «Хотите пойти вперед?» — шепнула я мисс Затсон. Она боязливо съежилась за моей спиной. «А давайте объединим наши усилия». Что и говорить, не самый приятный способ завершить день. Однако нельзя выказывать трусость, покуда малыш в стадии формирования. Поставив свечку на стол, я скомандовала. «На старт, внимание, марш! Подняли!» Если честно, я совсем не рассчитывала увидеть внутри тела. Меня вдруг осенило, что маньяк-коллекционер, заваливший эту комнату антиквариатом, запросто мог приобрести гробик у похоронных дел мастера на какой-нибудь праздничной распродаже. Крышка издала протяжный стон. Или то был стон мисс Затсон? Наверняка эту емкость используют как хранилище. Простыней, скорее всего, вечные прочные простынки, приготовленные для утюжки. А вот и нет! Мне вдруг стало трудно дышать, отчасти потому, что мисс Затсон сдавила мое горло. На белых атласных подушечках кое-кто покоился, причем весьма мне знакомый. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно.